Игра Кобы. Кобы, конечно же, не выпадал из игры. Просто у него в эти дни была другая игра, о которой Троцкий должен был знать. Анна Аллилуева. Перед самым Октябрьским переворотом пришел Ильич. Днем позвонили. «Кого вам?» На пороге стоял незнакомый человек. «Сталин дома?» По голосу я узнала Ленина. Мама предложила ему поесть. Ленин отказался. После короткой беседы они ушли вместе со Сталиным из дома. Правда, эти воспоминания написаны во время культа Сталина. Отнесемся к ним осторожно. Но то же самое пишет Троцкий. Связь с Лениным поддерживалась главным образом через Сталина. Да, в этом все дело. Основной задачей Кобы в те дни была отнюдь не редакция, но связь восставших с Лениным, спасавшимся на конспиративной квартире. Троцкий, конечно же, уточняет, связь с Лениным поддерживалась главным образом через Сталина как лицо, наименее интересовавшее полицию. Уточним и мы, как лицо, уже спасшее Ленина в грозные июльские дни. Вождь был очень осторожен. Его боязливость, страх перед физической расправой шли, видимо, еще от юношеского потрясения смерти брата на виселице. В рукописи Аллилуева забавно сказано, как накануне отъезда в шалаш Емельянова Ленин изучает по карте свой путь на вокзал. И хотя Аллилуев заверяет его, что знает путь досконально, что он безопасен, Ленин ночью дотошно проверяет все по карте. Вождь понимал, в случае неудачи восстания расправа над ним будет беспощадной, и он поручил себя проверенному, уже доказавшему в июльские дни свое умение, Кобе. Но для безопасности Ленина Коба должен как можно меньше интересовать полицию, так что его отсутствие в Смольном было в интересах Ленина. Таково, видимо, было партийное поручение Кобы в дни переворота. Думаю, он сделал многое, чтобы получить это поручение. Оно давало ему возможность занять любимую позицию нового Кобы, пользоваться плодами в случае победы и быть в безопасности в случае поражения. Итак, из игры он выпал ради Ленина. Вот почему с такой легкостью он вернется в игру сразу после переворота. Главный штаб восстания был в Смольном. В случае разгрома Смольного были еще запасные штабы Петропавловской крепости и фронтовые в Павловском полку, другой в казармах Балтийского экипажа, третий на Авроре, писал один из руководителей восстания Подвойский. По такой же схеме, видимо, организовывалась безопасность Ленина. Коба создал запасные квартиры и на случай неудачи восстания наладил маршрут немедленной эвакуации вождя из Петрограда, скорее всего, в Финляндию. Он, как лицо, наименее интересовавшее полицию, и должен был это осуществить. Такова была его важная, но не героическая миссия. Впоследствии и он сам, и партийные вожди предпочтут о ней молчать. А официальная сталинская историография поместит Кобу в кипящий Смольный, где он будет руководить восстанием вместе с Лениным, окруженный безымянными фигурами, ибо почти всех действующих лиц переворота он отправит на смерть. Весь день Коба продолжает играть в мирные намерения. Как официально прикрепленный ко второму съезду Советов, около полудня он вместе с Троцким появляется на совещании делегатов съезда, который должен открыться на следующий день. На вопрос одного из эсеров, какая цель у военно-революционного комитета, восстание или охранение порядка, Коба с готовностью ответил «Порядок». Мелькая на собраниях с мирными заявлениями, Коба, конечно же, продолжает держать связь со своим подопечным. В бывшем партархиве хранятся мемуары Фафановой, хозяйки квартиры, на которой скрывался Ленин. Когда наступило 24 число, в Политехническом институте был митинг, на котором выступал Сталин, и ему нужно было передать записку от В.И. Имея постоянную информацию от Кобы, Ленин узнает о победоносном течении переворота. Явно повторялась история февральской революции. Восстание не встречает никакого сопротивления. Должно быть, поэтому поздно вечером Ленин нарушил уговор. Скрываться в квартире до окончательной победы. Как напишет охранявший его фин Рахья, Ильич попросил привести к нему Сталина. Но поняв, что это отнимет уйму времени, Ленин, загримировавшись, отправился в Смольный без Кобы. Прибыв в Смольный, Ленин грима не снимает, несмотря на все победные реляции. Троцкий вспоминал: «Мы сидели с Владимиром Ильичем. Он был обвязан платком, как от зубной боли, с огромными очками. Вид довольно странный. Проходивший меньшевик Дан внимательно посмотрел на странного субъекта. Ленин толкнул меня локтем. Узнали подлецы».